Глава 57. Ирина. Самолет приземляется в Шереметьево, и мне хочется визжать от радости. Я дома! Я наконец-то дома! Жадно вглядываюсь в маленькое окошко лайнера, рассматривая аэропорт. Все такое родное, любимое. Моя Москва. Я много где в мире побывала, но нет для меня города любимее, чем российская столица. В такси до дома я тоже не отлипаю от окна. Специально, несмотря на пробки, прошу водителя вести меня через центр. Любуюсь Ленинградским проспектом, Садовым кольцом, Киевской и, наконец-то, своей Фрунзенской. В квартиру я вхожу с замиранием сердца. Включаю в прихожей свет. Вдыхаю уютный запах своего дома. И чуть ли не плачу от счастья. Здесь все так, как я оставила, уезжая несколько месяцев назад в Печорск. В ванной мои баночки, свечи, ароматические палочки. На кухне моя фарфоровая посуда, привезенная из путешествий. В гостиной мой пушистый ковер, в котором тонут ноги. А в спальне моя королевская кровать, как в люксах лучших отелей. Как же я скучала по своему дому. Как же мне было тесно и неуютно в старой квартире бабушки Быстрицкого. Быстро трушу головой, прогоняя мысли о льве. Я запретила себе о нем думать. Запретила и точка. Но был у нас роман, и что? У меня и до Быстрицкого были романы. Я пока не говорила семье, что приехала в Москву. Мне нужно подготовиться к встрече с премьером по поводу новой должности. Так что некогда разъезжать по гостям. Увижусь с семьей позднее, после собеседования. Все воскресенье я провожу дома, читая новости. В Печорске я немного выпала из федеральной повестки и плохо следила за тем, что происходит в масштабах всей страны. А президент после выборов в марте объявил масштабную борьбу с коррупцией. Видимо, эту программу для него Ярослав писал после того, как наши с Никольским реформы провалились, и я отправилась в ссылку в жопу мира. Но то и дело я весь день возвращаюсь мыслями в Печорск. Все-таки там было интересно. Я первый раз участвовала в выборах. Это хороший опыт. Ну и, конечно, Лев. Хоть и запрещаю себе о нем думать, а он все равно просачивается в голову. Сегодня мобильный телефон звонил трижды. И каждый раз сердце к горлу подскакивало. Вдруг Быстрицкий. Но Лев так и не позвонил мне за все время с нашего расставания. Не позвонил даже после снятия своей кандидатуры с выборов. Мне интересно, зачем он это сделал? Неужели из-за меня? Мне тоже надо заявить, что отказываюсь от победы. Я пока этого не делала. Хочу все-таки получить хоть какие-то гарантии от премьера, что меня действительно берут на должность руководителя аппарата правительства. Одного разговора по телефону мне недостаточно. Звук входящего вызова заставляет меня броситься к телефону. Это Лев? Нет, не он. Всего лишь Мельников. Алло? Поднимаю трубку без особого желания. Привет. «Слушай, меня тут местные журналисты и ЦИК на части рвут. Хотят твой комментарий по итогам победы. Я уже не знаю, что еще сочинить. Почему ты не выходишь на связь и не комментируешь свою победу?» С тяжелым вздохом падаю на диван. «Завтра прокомментирую». «Завтра уже поздно. И так несколько дней после выборов прошло. Давай я объявлю, что ты отказываешься от победы». «Нет!» – испуганно восклицаю. «Это можно будет сделать только завтра». «Блин, Ир!» Злость Мельникова передается мне через трубку. Еще бы. Я беру и отказываюсь от победы. Для политтехнолога, чей кандидат выиграл, это большой удар. «Андрей», строго произношу его имя. «Мне больше нечего тебе сказать. Мое объявление будет завтра. Если ты не знаешь, что сочинить всем, кто звонит, то не поднимай трубку». На этой ноте я отбиваю звонок. К моему великому сожалению, мне еще придется вернуться в Печорск, чтобы завершить все формальности. Слишком оптимистично с моей стороны было полагать, что сдам дела в городе за пару дней. Открываю соцсеть и по привычке захожу в печорские каналы. Там все пишут о моей победе и о том, что я не отвечаю на звонки. Еще местные папарацци снимают Льва, как он едет на свой завод, как выходит из здания Центральной избирательной комиссии, как покупает продукты в супермаркете. Папарацци пишут, что Лев теперь самый завидный холостяк в городе, и местные охотницы за миллионерами уже приступили к сражению за его сердце. Душа в клочья разрывается, когда я это читаю. Лев не холостяк, у него есть я. Отбрасываю телефон в сторону и возвращаюсь мыслями к тому времени, когда мы тайно встречались. Это было лучшее время. Вся эта предвыборная гонка в захолустном городе определенно мое самое яркое приключение в жизни. Но главное, что я встретила там льва, который сначала дважды спас мне жизнь, а потом подарил самые яркие, самые счастливые мгновения. У меня больше не получается запретить себе думать о Быстрицком. Всю ночь лев не выходит из головы. Я чуть ли не физически ощущаю его присутствие в постели. Тепло его тела, жар поцелуев. А когда провожу рукой по свободной половине кровати, выть от тоски хочется. Боль такая, будто кости ломают. Поэтому в понедельник утром я еду к премьеру совершенно разбитая. У меня нет настроения ни как-то специально одеваться, ни краситься. Натягиваю невзрачный брючный костюм серого цвета. Завязываю волосы в пучок, а на макияж вовсе забиваю. Идя по коридорам Белого дома, понимаю, насколько меня тут от всего воротит. Ремонта, который не делался лет 50, красных ковров, старых дверей, скрипучих лифтов. От нафталинового запаха тошнота к горлу подступает. «Ожидайте». Секретарша премьера жестом показывает мне сесть. Старый диван прогибается подо мной, хотя я вешу всего ничего. То ли здесь правда душно, то ли это от нервов, но чувствую, как по спине скатывается капелька пота. А затем и вовсе помещение плывет перед глазами, а воздух становится сладковато-приторным. «Можете проходить». Словно сквозь вату доносится до меня голос женщины. Поднимаюсь на ноги и чуть ли не теряю равновесие. Кое-как собрав волю в кулак, осторожно ступаю по старому паркету. Коротко стучу в дверь и опускаю ручку. «Можно?» – спрашиваю, а сама чувствую, что язык онемел. «Ирочка!» – восклицает Антон Петрович. «Конечно, проходи!» Мурашки наконец-то перестали плясать перед глазами. Я закрываю за собой дверь и иду навстречу премьеру, который встал с кресла, чтобы меня поприветствовать. «Очень рад тебя видеть», – стискивает в объятиях. А мне от его прокуренного запаха становится еще хуже. И я вас лгу. Быстро шагаю к креслу напротив его стола и плюхаюсь. По спине скатывается еще одна капелька пота. Хочется вдохнуть свежего воздуха, но его в этом помещении нет. В пепельнице премьера, что стоит прямо на бумагах государственной важности, тлеет недокуренная сигарета. «Ну как ты, Ира?» Демидов, кряхтя, садится за стол напротив меня. «Все нормально. Вот приехала, как вы просили». «Что-то ты бледная». «Господи, мне нужно уже побыстрее закончить. К чему весь этот цирк, лобызание? Можно подумать, реально рад меня видеть. Не верю». «В Печорске мало солнца». Выдавливаю из себя улыбку. Премьер хохочет в голос. «Ой, но это совсем богом забытое место. Я как-то раз очень давно был в этом городе проездом. Там даже ресторанов нормальных нет». «Есть. Осторожно возражаю. Там есть нормальные рестораны». «Да неужели появились?» Снова хохочет. «Появились». Скептически машет рукой. «Все равно это дыра, каких поискать. Дорог нормальных там точно нет». «А не ты ли там с моста упала?» «Я». «Вот-вот». Снова хохочет. «Даже моста нет». «Почему-то мне неприятно все это слушать о Печорске. Премьер-министр страны сидит и откровенно насмехается над городом, который неблагоустроен в том числе по его вине. Люди годами, десятилетиями живут без нормальных дорог, мостов, инфраструктуры, пока вот такие, как Демидов Антон Петрович, жрут лобстеров в ресторанах на ворованные деньги». «Там, по-моему, средняя зарплата у людей 15 тысяч». Продолжает насмехаться. «Да, 15 тысяч рублей. Люди там не живут, а выживают». «А что же этот местный олигарх им не поднимет?» Опять смеется. «Благодаря этому местному олигарху люди в Печорске в принципе имеют хоть какую-то работу, хоть за 15 тысяч. Сыжу сквозь сжатую челюсть. Этот местный олигарх сделал для города больше, чем вся власть вместе взятая». Премьер то ли не замечает моего железного тона, то ли не хочет замечать. «Ну, Ирочка, эта дыра не твой уровень. Пускай гниет дальше вместе со своим олигархом. Или он снялся с выборов? Ах, да, снялся. Да неважно. У нас, Ирочка, на тебя другие планы». Премьер приступает к рассказу о том, что меня ждет. Президент переизбирался и запускает масштабную борьбу с коррупцией. Демидов говорит о новых задачах, целях, о том, что от меня ждут в должности руководителя аппарата. Я слушаю и с каждой минутой закипаю от злости все больше и больше. Меня бесит все. Премьер, его прокуренный кабинет, золотые ролексы на его запястье и даже портрет президента на стене за его спиной. Мне хочется выкрикнуть, что за его ролексы в детском доме Печорска можно было бы поменять все прогнившие окна. Зато премьер берет платиновый портсигар и достает из него папиросу. За стоимость этого портсигара в Печорской больнице, где мне посчастливилось побывать, можно было бы поменять трубы, чтобы из крана в душевой и туалете не текла ржавая вода. «Ну так что, Ирочка, по рукам?» Разваливается поудобнее в кожаном кресле. «Это тебе не жопа мира под названием Печорск». И снова противно хихикает. «Мне хочется плюнуть ему в морду. Вот прямо в его жирную, сальную, прокуренную морду. Как такие люди вообще могут быть у власти? Циничные и безразличные к людским проблемам. Спасибо большое за предложение и за доверие, Антон Петрович. Говорю, будто не своим голосом. Но знаете, надо быть ближе к земле и людям». «А? В каком смысле? Не понимаю тебя». «Знаете, а в Печорске так красиво зимой. Снег совсем не такой, как в Москве. Тротуары не засыпают реагентом, и он не превращается в черную кашу». Премьер непонимающе прищуривает и без того узкие поросячьи глаза. «И этот местный олигарх очень красиво украшает город к Новому году. Продолжаю. В бюджете Печорска на это, понятное дело, денег нет, ведь все украдено. И вот Быстрицкий за свои деньги ставит в центре города елку, вешает гирлянды на столбах, украшает деревья в парках». «Ты это сейчас к чему?» Сглатываю тяжелый ком в горле. «А к тому, Антон Петрович, что мое место там, в Печорске. Я теперь мэр этого города». «Что?» Восклицает. «Мэр, я говорю». Поднимаюсь на ноги. «Ты что, прикалываешься?» «Нет, серьезно. Я мэр города Печорск. Моя задача – сделать его самым привлекательным для жизни. Отремонтировать дороги, построить мосты, обновить общественный транспорт, ну и так далее. В общем, сделать все то, что не сделали вы, Антон Петрович. Кстати, не хотите пожертвовать свои роликсы детскому дому Печорска? За их стоимость можно было бы новые окна поставить, чтобы дети зимой не мерзли». Премьер блымает поросячьими глазами. «Так я и думала, что не хотите. Еще раз большое спасибо, Антон Петрович. Успехов вам». На этих словах я разворачиваюсь и устремляюсь вон из его прокуренного кабинета.